Глава третья. Алекс. Геленваген останавливается перед самым роскошным пятизвездочным спа-отелем Красной Поляны «Розариум». Стеклянная верхушка здания тянется прямо к облакам и переливается в лучах солнечного света. Фасад украшают панорамные окна, небольшие балкончики с горшочными цветами и золотистая лепнина. Водитель достает вещи из багажника, и следом за ним по дорожке из плитки я прохожу сквозь парадный вход в отель. Просторный холл со всех сторон заполнен метровыми композициями из искусственных разноцветных роз, которые создают впечатление, что это и в самом деле розариум. Стоит мне сделать пару шагов, как невысокая девушка со светлым каре у стойки регистрации командует двум операторам направить на меня объективы камер. Один парень практически ложится на кремовый керамогранит, чтобы взять ракурс снизу, пока другой подходит ко мне так близко, словно собирается продемонстрировать миру мои поры на носу. Одновременно с операторами ко мне подбегает дамочка и тут же обхватывает локоть тонкими пальчиками с длинными красными ногтями. Я вскидываю брови. «А вот и наш холостяк», — растягивает она. «Как вы добрались?» «А вы вообще кто?» «Ой, простите», — выдыхает блондинка и наигранно смеется. «Я ведь забыла представиться. Я Антонина, телепродюсер и ваш личный координатор на шоу «Лавина любви».» Слово «личный» она, естественно, выделяет особой интонацией и хихикает. И я тут же вспоминаю слова бывшей жены о порно-шоу. «Антонина», — вежливо начинаю я, — «куда вы меня ведете?» «Сейчас снимем маленький сюжет, где вы расскажете о том, хорошо ли добрались из аэропорта, как вам природа нашего Краснодарского края, как вас сразил наповал горный запах, смешанный с ароматом витающей вокруг любви», — тараторит она, ведя меня к окну. «Остановимся здесь. Свет изумительный». Антонина отходит на шаг и осматривает меня с головы до ног. «Вы выглядите очень правдоподобно. Будто мы вас и в самом деле только-только с самолета сняли. Растрепанные волосы, немного помятый свитшот под жилеткой. Зрители будут в восторге». Скептически смотрю на нее, пытаясь понять, что она несет. «В смысле правдоподобно? Если я и в самом деле пару минут назад вышел из такси после пятичасового перелета». «Александр, ну улыбнитесь!» С широкой улыбкой просит Антонина, когда напротив меня встают операторы. Я делаю глубокий вдох, делая себе мысленную пометку о полученном хорошем воспитании, но затем все же вспоминаю, что мой родной отец, упаси Господь его душу, был в группировках 90-х, и решаю взять с него пример. Поворачиваюсь к камере и со скалом показываю фак. Зеленые глаза Антонины распахиваются, хотя рот все же распахивается гораздо шире. Она невысокого роста, но я практически уверен, что если сяду на пятки, то увижу ее гланды во всей красе. «Дима, выключи камеру!» Завершив демонстрацию гланд, командует Антонина одному из операторов и, сделав глубокий вдох, поворачивается ко мне. Я убираю руки в карманы и немного наклоняю голову в бок в ожидании, что будет дальше. Мой личный координатор нервно дергает руками и тяжело дышит. Мысленно отсчитываю секунды до ее очередной наигранной улыбки. И 3, 2, 1... «Александр!» — восклицает она так, словно разговаривает с ребенком. О, и на лице ее, конечно же, улыбка. «Наверное, мы не с того начали. Что вы скажете насчет...» «Давайте мы закончим эту ерунду», — перебиваю ее. «Антонина, я порядком устал от всего этого... Хочется сказать дерьма, но я беру себя в руки и, откашлявшись, продолжаю. Шоу в стиле семейства Кардашьян. Я не вчера родился и прекрасно осознаю, что вам от меня нужно. Например, заигрывание, флирт, минет от одной из участниц под бой курантов, а может даже от нескольких сразу. Вот только я не фанат групповушек, и я приехал сюда, чтобы работать». Думаю, вы осведомлены, что совместно с владельцем Розариума мы открываем новый горнолыжный склон, который нуждается в рекламе. И подсветить это в рамках вашего телешоу показалось нам прекрасной идеей. К тому же, не так давно я развелся, и сейчас действительно нахожусь в поисках девушки, с которой смогу построить семью. Считаю ли я, что смогу найти эту девушку на этом телепроекте? Мне хочется верить в то, что хотя бы одна из 12 участниц и в самом деле окажется той самой. Сказки про золушек в реальной жизни никто не отменял. Но я не собираюсь трахать на камеру каждую для того, чтобы в этом убедиться. Антонина смотрит на меня так, словно я только что рассказал ей, что лично знаком с Лениным. Ее глаза нервно бегают по моему лицу, а учащенный стук сердца слышен сейчас даже где-нибудь на просторах Млечного Пути. «И пришлите, наконец, уже контракт с изменениями моим юристам». Бросаю ей я и делаю шаг в сторону стойки регистрации. Я просил убрать там все пункты про анал. Руководство телеканала любезно согласилось на мою просьбу прислать для ознакомления контракты участниц, и как же я был удивлен, когда увидел там пункт о сексуальном разнообразии, согласно которому каждая девушка давала добро на все виды секса со мной, в том числе и на анал, и на любые ролевые игры, и мои фетиши, будь то БДСМ, фуд-фетишизм, вуэйризм или ЖМЖ. Благодаря бывшей жене теперь я прекрасно осведомлен, что порой происходит на подобных шоу. Но я не планировал спать с каждой. Хоть я и давно не практиковался, потому что Луиза искренне считала, что ни у кого нет времени на секс, пользоваться девушками я не собираюсь. Флирт, парочка свиданий, совместное катание на горнолыжных склонах – все, в чем я заинтересован на ближайшие 30 дней. И вместо того, чтобы добавить в контракт пункт о том, что девушкам предстоят занятия по сноубордингу, эти извращенцы прописывают там пункт про анал. То есть, простите за прямоту, их не волнует, что участницы могут порвать себе коленные связки на склоне, главное, чтобы они рвали для меня задницы. Просто прекрасная логика. Когда я возвращаюсь к стойке регистрации, рядом со мной возникает Антонина. Она молча подписывает за меня какие-то бумаги, а затем просит следовать за ней к моему номеру. Стеклянный панорамный лифт поднимает нас в люкс. Отсюда открывается роскошный вид на крутой склон, и я предвкушаю, как завтра буду скользить по нему на борде. Сноубординг стал для меня чем-то вроде образа жизни. Все, чего я хотел с того момента, как мне исполнилось 16, это ощущать адреналин, разливающийся по венам вместо крови, пока ты скользишь по снегу. Чувствовать свободу, когда мчишься по самым крутым спускам. Летишь, паришь, как большекрылый сокол. Наслаждаешься тем, как радость заполняет грудную клетку, пока ты покоряешь вершины. Любой спорт — это зависимость. Бесконечная гонка. Азарт. И одна из причин, по которой я все же согласился на участие в этом порно, как его называет моя бывшая жена, шоу, мне хочется найти на этом горнолыжном курорте девушку, которая будет чувствовать на склоне то же, что чувствую я. Возможно, кому-то это покажется глупостью. В конце концов, какая разница, что будет любить девушка, которая станет матерью моих детей? Вот только после неудачного брака с Луизой я понял, как важно, чтобы вам было о чем говорить друг с другом. О, и трахаться. О том, как важно трахаться. Хотя бы иногда. Но к этому шоу это точно никак не относится. Беру листок со стола у входа в номер и, вскинув брови, поворачиваюсь к Антонине. «Поставьте галочки напротив тех сексуальных игрушек, которые вам нравятся», читаю вслух заголовок на нем. «Вы серьезно?» Мой личный координатор тут же вырывает бумагу из пальцев. «Антонина, а можно вопрос?» спрашиваю, убрав руки в карманы. «Конечно», на выдохе отвечает она. «А кто является главным участником вашего шоу? Я или мой член? Просто ему столько внимания, гораздо больше, чем мне». Глаза Антонины вот-вот выпадут из орбит. Неожиданно она шумно выдыхает и устало произносит. «Вы действительно думаете, что участницам лавины любви нужна любовь? Они приходят сюда попиариться. Блогеры, секс-коучи, актрисы и модели, которые надеются, что, поскакав на вашем члене, смогут продвинуться по карьерной лестнице или получить доступ к вашему кошельку. Даже будь вы похожи на Хью Хефнера, что основал Playboy сотню лет назад, для них вы стали бы желанной добычей. Так что то, что вы не лысый толстый папик с дряблой задницей, лишь приятный бонус на пути к их цели». Что ж, не буду врать. Мне прекрасно известно, какое влияние я оказываю на противоположный пол. Не хочется показаться высокомерным или самовлюбленным, но я и в самом деле слежу за своим внешним видом. В 36 у меня нет лишнего веса, залысин и той самой дряблой задницы. Я мог бы похвастаться тем, что женщин это привлекает, как и мой ум, но давайте смотреть правде в глаза. Антонина права. Женщин возбуждают мои деньги. «Так и что вы мне предлагаете?» Свожу брови к переносице. «Я предлагаю вам перестать строить из себя святошу и получать удовольствие. А любовь всей своей жизни будете искать по возвращении обратно в Австрию». Она делает шаг в сторону двери и, прежде чем хлопнуть ею, произносит: «Переоденьтесь, выдохните и через час спускайтесь. Я размещу участниц и вернусь за вами. Вертолет отвезет нас на виллу девушек для знакомства».